Это нужно знать. Николай Мазанцев. Как сохранить сердце? После 60 лет у многих людей развиваются различные сердечно-сосудистые заболевания. Но если у одних недуг уже ясно проявляет себя, то у других находится лишь на начальной стадии. Причем шанс замедлить его течение и прожить спокойно еще многие годы есть у каждого. Но как добиться наилучшего результата? Современная медицина дает на этот вопрос четкие ответы, проверенные клиническими испытаниями.